Об авторах. Джерри и Эстер Хикс перевели с языка нефизических сущностей, называющих себя Абрахам, учение, ясность и практичность которого их восхитила. В 1986 году они поделились своим поразительным опытом с несколькими близкими друзьями и деловыми партнерами. Задавая Абрахаму самые разные вопросы, касающиеся финансов, здоровья, взаимоотношений с людьми и так далее, и применяя их ответы на практике, Джерри и Эстер существенно изменили свою жизнь. Осознав, насколько поразительны полученные результаты, они пришли к выводу, что необходимо сделать это учение доступным для всех, кто хочет жить лучше. Основной своей базой Джерри и Эстер сделали конференц-центр в Сан-Антонио, штат Техас, и с 1989 года стали объезжать примерно по 50 городов в год, проводя интерактивные семинары по искусству принятия. На них приглашали всех, кто решил примкнуть к этому прогрессивному потоку мысли. И хотя к философии блага со вниманием отнеслись многие философы и гуру, которые внесли многие понятия Абрахама в свои книги, статьи и лекции, поначалу эти материалы передавались в основном из уст в уста. С каждым днем все больше и больше людей понимали, какое огромное и позитивное влияние может оказать учение Абрахама на их жизнь. Абрахам, группа нефизических сущностей, передают свои воззрения через Эстер Хикс. Их учение, переведенное на доступный для людей язык, способствует нашему самосовершенствованию и подходит к воссоединению со своей любящей внутренней сущностью. На сегодняшний день Хиксы выпустили более 600 книг, кассет, компакт-дисков, видеокассет Абрахама Хиксов. С ними можно связаться через расширяющийся интерактивный веб-сайт по адресу www.abraham-hicks.com или по почте